оставалось весьма шатким. Учитывая этот факт, 11 ноября Ленин вступил в переговоры с Всероссийским исполнительным комитетом Железнодорожного профсоюза об образовании однородного социалистического правительства, которое включало бы все социалистические партии. Комитет профсоюза железнодорожников в этот момент играл большую роль, так как от него зависело разрешение на перевозку с фронта подкреплений Краснову и Керенскому. У Краснова было слишком мало казаков, и без подкреплений он вряд ли мог рассчитывать на успех. Комитет союза железнодорожников клюнул на предложенную ему приманку в виде переговоров и не разрешил Краснову подвести подкрепление. Не получив помощи, 14 ноября казаки прекратили сопротивление, Керенский бежал, Краснов был вынужден сдаться. К 15 ноября комитет профсоюза железнодорожников уже не представлял для Ленина никакого интереса. Еще 14-го на заседании большевистского центрального комитета он заявил, что переговоры с комитетом союза железнодорожников были только дипломатическим ходом, прикрытием военных действий. В тот же день в ЦИК принял предложенную Лениным резолюцию, провозглашавшую, что соглашение с другими социалистическими партиями возможно только на условии признания ими программы советского правительства и необходимости безжалостной борьбы против контрреволюции. Так Ленин перехитрил Комитет Союза железнодорожников и подготовил почву для того, чтобы покончить с ним. Однако вскоре после этого среди самих членов большевистского центрального комитета произошел раскол. Нервы многих большевиков сдали. Каменев и Зиновьев стали высказываться за необходимость уступок. Тогда Ленин от имени большинства центрального комитета предъявил его меньшинству ультиматум. Меньшая часть, следующая за Каменевым и Зиновьевым, либо подчинится партийной дисциплине, либо открыто отделиться. Честный и открытый раскол сейчас несравненно лучше внутреннего саботажа. 17 ноября 4 народных комиссара, и среди них Рыков, объявили о своем уходе с официальных постов. Объясняя мотивы, которыми они руководствовались, комиссары говорили, что считают необходимым формировать социалистическое правительство из всех советских партий. Если не сделать этого, продолжали они, остается только один путь – поддержка чисто большевистского правительства средствами политического террора. На эту дорогу вступил Совет народных комиссаров, они же лично вступать на этот путь не хотят». Одновременно 5 членов Центрального комитета – Каменев, Зиновьев и 3 других, которые были членами Центрального комитета и подписали заявление народных комиссаров, заявили о своем отказе участвовать в заседаниях комитета, выдвинув те же обвинения. Кроме того, Каменеву пришлось уйти с поста председателя в ЦИК, и 21 ноября на его место был избран Свердлов. Через 2 дня возник новый политический кризис. 23 ноября в Петрограде собрался чрезвычайный Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. В его состав вошли 195 левых эсеров, 65 правых и только 37 большевиков. На заседаниях произошел резкий конфликт между большевиками и правыми эсерами. Левые эсеры колебались. Большинство съезда отказалось заслушать доклад Совета народных комиссаров. Ленин прибыл на съезд не как представитель комиссаров, а как лидер большевистской партии. В конце концов, правые эсеры покинули съезд. Большинство оставшихся делегатов объявили о поддержке советского правительства. 28 ноября все оставшиеся явились в Смольный институт, где состоялось заседание в ЦИК, на котором было решено, что Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов сливается с ВЦИК. 30 ноября большевики достигли соглашения с левыми эсерами об их участии в правительстве. Левые эсеры поставили одно непременное условие – контроль над комиссариатом земледелия.